Лапшин и Жмакин. Когда он вошел в комнату, на лице Бочковой выразилось сначала неудовольствие, а затем удивление. Она стирала, в комнате было жарко и пахло мокрым, развешенным у печки бельем. — Бочкова нет дома, — сказала она, — и он не скоро, наверное, придет. — Я к вам, — сказал Лапшин, — и знаю, что он не скоро придет. — Ко мне, — удивилась она. — Ну, садитесь. Стулья были мокрые. Она заметила его взгляд, вытерла стул мокрым полотенцем и пододвинула ему. — Вы стирайте, — сказала она, — и не стесняйтесь, я ведь без дела. Так просто заглянул. Она ловко вынесла корыто на кухню, вынесла ведра, бросила мокрое белье в таз и очень быстро накрыла стол скатертью. Потом сняла с себя платок и села против Лапшина. Лицо у нее выражало недоверие. — Полный парад, — сказал Лапшин. Бочкова промолчала. — А вы кто будете? — спросила она. — Я ведь даже не знаю. Голос у нее был приятный, мягкий. Выговаривала она по-украински «никто, а кто». — Моя фамилия Лапшин, — сказал он. — Я начальник той бригады, в которой работает Бочков. — А вас, Галиной Петровной, величать? — Да, — сказала она. Лапшин спросил, можно ли курить, и еще поспрашивал всякую чепуху, чтобы завязать разговор, но Бочкова отвечала односложно, и разговор никак не завязывался. Тогда Лапшин прямо осведомился, что у нее происходит с мужем. — А вам спрос? — внезапно блеснув глазами, сказала она. — Экий, прыткий! — Не хотите разговаривать? — Что ж тут разговаривать? Он молча глядел на ее прозовевшее, миловидное лицо, на волосы, подстриженные челкой, на внезапно задрожавшие губы, и не заметил, что она уже плакала. — Ну, у вас, — сказала она, сморкаясь в полотенце, — вы чужой человек, чего вам мешаться, еще раз травляете меня. Полотенцем она со злобой утерла глаза, поднялась и сказала, — А он, пущай, не жалуется, я к бабу, ой, дай, тоже герой. — Герой. — сказал Лапшин. — Что ж вы думаете, товарищ Бочков, герой? — Герой, спекулянтов ловить! — со злобой сказала она. — Герой, действительно! — Ваш Бочков — герой, — спокойно сказал Лапшин, — и скромный очень человек. Он по конокрадам работает, а лошадь в колхозе — дело первой важности. Он дядю Паву поймал. Слыхали? — Слыхала, — робко сказала Бочкова. — А кто дядя Пава? Слыхали? — Конокрад, — сказала Бочкова. — Лошадей уворовал. — Уворовал, — передразнил Лапшин. — Увел, а не уворовал. — Ну, увел, — согласилась Бочкова. — А что он у вашего Бочкова из двух пистолетов стрелял, это вы знаете? — Нет, — сказала она. — Не знаете, — как бы с сочувствием сказал Лапшин и загнул один палец. — Не знаете. — повторил он. — А что вашему Бочкову 2 года назад, когда вы спокойненько в школе учились, кулаки конокрада перебили ногу, и он в болоте, высокий, 8 суток умирал от потери крови и голода, это вы знаете? — Нет, — тихо сказала она, — не знаю. — Так, и это ты не знаешь. Со злорадством в голосе, внезапно перейдя на «ты», сказал Лапшин и загнул второй палец. — Что ж ты знаешь, а? — Скажи мне, а, Галина Петровна? Она молчала, опустив голову. — Твой Бочков знаешь, какой человек? — спросил Лапшин. — Знаешь? Она взглянула на него. Он вдруг чихнул и сказал в платок. — Нелюбопытная вы женщина, вот что! Лапшин еще чихнул и крикнул морщась. — Понесли, черти! У меня форточка в кабинете и в затылок дует. Отдышавшись, он сказал. — Вот как! — и добавил. — Так-то! Вы меня про него спросили. Ему лично со всего Союза письма пишут. Он спаситель и охранитель колхозного добра. — Я ж ничего этого не знаю, — сказала она. — Он же мне ничего не говорит. Поймал жулика. Жуликов поеду поймаю, в колхоз поеду, в совхоз поеду, хорошего жулика поймал. А вы спросите, Назидательно, опять перейдя на «вы», сказал Лапшин. — Чего ж не спросить? Да он не скажет. Чего нельзя, не скажет. А что можно, скажет. Я его знаю. Из него всякое слово надо клещами вынимать. Он боится, что неинтересно, что подумает, будто он трепач, хвостун. Он знаете, какой человек. Махорку всегда курит. А хороший табак любит, это мне известно. Примировали мы его. Так он табаку себе все-таки не купил. Говорит, а чего там, подумает Бочков, загордился, а деньги мось вам отдал. — Мне, — сказала Бочкова, — на пальто, у меня пальто не было зимнего. — А вы ему табаку купили? — Так он не хочет, — густо краснея ответила она. — Курить свою махорку. — Махорку, — передразнил Лапшин, — махорку, эх вы, дамочка. — Я не дамочка, — сказала Бочкова, — сразу же в дамочки попала. Она заморгала, готовясь заплакать, и, несмотря на досадливый вздох Лапшина, все-таки заплакала. — Сами плачете, — кротко сказал Лапшин, — а сами ему глотку переедаете. Нехорошо так. — Я себе в Каменце жила, — говорила она, плача и пальцами вытирая слезы. — Он приехал, в гостинице жил. Я с ним познакомилась. Говорит, поедем, поедем. В оперетку два раза сходили. На Марийцу, знаете, и на Веселую вдову видали. И потом я как-то влюбилась в него, что он такой тихий, молчаливый. Смотрю, гимнастерку сам себе зашивает белыми нитками. Она засмеялась, и слезы чаще полились из ее черных больших глаз. — Жалко, так жалко мне стало. Дайте, кажу, вашу гимнастерку. А потом гуляли мы с ним до самого утра, а потом уж пошли, расписались, несчастье мое. Поехала с ним в Ленинград. У нас, каже, театры, кино, опера, балет. — Ну? — спросил Лапшин. — Вот вам и ну! Плача все сильнее и сильнее, воскликнула она. — Чтоб она сгорела, тая жизнь. Знакомых у меня тут нет, родственников нет, ничего нет. Одна эта комната. А он зайдет, покушает, поспит и пошел. А то уедет на месяц. Позвонит из управления. До свидания. Галочка, будь здорова. Я в Петрозаводск уезжаю. Уезжай, кажу, к свиньям, чтоб ты подох, чертяка. Трубку телефонную я кинула об стенку, аж брызги полетели. 12 рублей за ремонт отдала. Закрыв лицо руками, она вышла на кухню, и оттуда послышались ее горькие и громкие рыдания. Лапшин вспотел, уши у него горели. Вот антимония, — думал он, уставившись в полуоткрытую дверь. — Чай будете пить? — крикнула она из кухни. — Мне мама варенье прислала вишневого. — Буду, — сказал он. Было слышно, как она на кухне наливала в примус керосин, как мыла что-то под краном, как сказала. — Опять чайник утянули холеровым в бок. И как старушечий голос ответил, — на, задавись своим чайником. Лапшин покрутил головой и вздохнул. Она вернулась в комнату, напудрилась и сказала, садясь на прежнее место против Лапшина, — Вот так и живу, хорошо? — Ничего, — сказал Лапшин, — надо лучше. — А то гулять пойду, — сказала она и вспыхнула. — Пойду и пойду. — Очень вы себя жалеете, — сказал Лапшин. — Что тут особенного, подумаешь? Он поднялся, сбросил шинель и прошел по комнате из угла в угол. — Я сама машинистка, — сказала она, глядя на него снизу. — Я в Каменце в милиции работала. 200 ударов в минуту делала, а тут уж не работаю. Если работать, тогда я его вовсе не увижу. Он прибежит, а меня и дома нет. Кто ему покушать даст? Вы? — Чему я? — удивился Лапшин. Она принесла чайник, масло, варенье и нарезала хлеба. — Если хотите, — предложил он, — то я могу вас к себе взять в бригаду машинисткой. А нашу я тогда налажу к Куприянову, он просил. Будете вместе с Бочковым работать. — Хочу, — тихо сказала она. Чай они пили молча, изредка поглядывая друг на друга. И Лапшин видел, что глаза у Бочкова еще полны слез. Выпив 2 стакана, Лапшин объяснил ей, как надо заваривать чай. Она слушала его покорно и внимательно. — И табаку Бочкову купите, — неожиданно сказал он. — Уважьте его. Есть табак под названием Ялта или особенный. Вы купите 4-ку, он и будет заворачивать. Наклонившись через стол, Лапшин добавил. — Время не такое. Неловко с другой стороны махорку курить, поняла? Поняла. Потом, покуривая папиросу и прихлебывая чай, Лапшин говорил о том, что им обоим, и мужу, и жене, надо бы летом съездить на море или в Боржоми. — О, брат, Боржоми! — говорил Лапшин, налегая на стол и тараща глаза. — Лечение блестящее, но моря нет. Без воды, а? — Помиритесь без воды. — Нет, с морем лучше, — сказала Бочкова. — Я море обожаю. Разве может быть курорт без моря? — А Кировск? — воскликнул Лапшин. — Хорошо? — Спрашиваете, — сказал Лапшин. — Конечно, хорошо. — Нет уж, север. Это какой курорт? Это не курорт. — Глупо говорите, — сказал Лапшин. — Не знаете, не говорите. Он помолчал, потом вынул записную книжку и спросил, ставя карандашом точку. — Ленинград? — Да. — А вот сюда Рыбинск. Раз, два, три, через Горький до Астрахани по Волге. Из Астрахани по Каспию до Баку, из Баку в Тифлис — раз, из Тифлис в Батум — два, из Батум на теплоходе до Одессы четверо суток, представляете себе? Потом из Одессы в Ленинград — раз, два, три. — Да, — сказала Бочкова. В первом часу ночи вернулся Бочков. Увидев у себя в комнате начальника, он смутился, но скоро повеселел, сел возле горячей кафельной печки на стул верхом и молча пил стакан за стаканом. — Вы заходите, — говорила Бочкова, провожая Лапшина по коридору, — или хотите, я к вам зайду? — Ладно, зайдите, — сказал Лапшин. — А завтра пришлите мне заявление и справки там, какие нужно. Ну, будьте здоровы. Захлопнув за собой дверь, он сразу почувствовал себя дурно. Это был очень настоящий припадок, неформенный. Это было еще нечто такое, что можно разгулять, как выражался Лапшин про себя, но ошибиться он не мог. Ломота в затылке и в плечах, судорожные частые позевывания, настойчивый звон и мелькание в глазах впоследствии тяжелой контузии тогда на кронштадтском льду, оно всегда накатывало невесть почему, и никогда нельзя было знать наперед приближение этой пакости. Облизав губы и посчитав до десяти, испытывая, как всегда в таких случаях, острую, неутолимую жажду, Лапшин начал медленно спускаться по лестнице. Разумеется, он мог еще вернуться к Бочкову и вызвать машину или позвонить в санчасть, но все это было стыдно и было страшно, что настоящий припадок с потерей сознания и со всем тем, что этому сопутствует, произойдет у Бочковых, обеспокоит и напугает их. На улице, на холоде ему стало несколько легче, только ужасно хотелось пить, и с каждой секундой все сильнее. Из-за угла вынырнуло такси, он попытался остановить машину, но шофер газанул и исчез из виду. Неподалеку, на углу канала Грибоедова, был ресторан-подвальчик, в просторечии под тещей или Шестерка. Оттуда можно было позвонить по телефону, но, спустившись по ступенькам, Лапшин подумал, что сначала попьет боржому, передохнет, а потом, если оно не отпустит, позвонит. Едва только ему принесли две бутылки минеральной воды, сквозь стеклянную дверь он увидел, как лысый и усатый гардеробщик приветливо снимает пальто с барашковым воротником с человека, чем-то знакомого. Напрягшись, Лапшин вгляделся и узнал Жмакина, Алешку Жмакина по кличке Псих. По-прежнему мучительно ломило в затылке, и неприятная зевота заставляла стискивать челюсти. Но теперь Лапшин не мог уйти, не задержав Жмакина. — Ничего, справлюсь, — думал Иван Михайлович, — доведу. Да и лучше мне, как будто бывает же, проходит. Конечно, он мог звонить дежурному, но для этого надо было идти в кабинет директора. А Жмакин в это время мог его заметить и исчезнуть. Нет, нужно сидеть за столиком и попивать боржом, как ни в чем не бывало. Жмакин швырнул кепку и медленно пошел по залу. Все было так же для него, наверное, совсем так же, как и раньше. И буфетная стойка, и папиросный дым, и моряки в тигровых джемперах, и дирижер с набрякшим бессмысленным лицом. Оглядывается, — думал Лапшин, — беспокоится. Не торопясь, Иван Михайлович слегка переставил перед собой вазу с искусственными бордовыми розами и, закурив, стал смотреть на Жмакина, который бродил по залу, отыскивая свободное место. Глаза Жмакина поблескивали. Наверное, он уже выпил нынче и сейчас пытает судьбу, появившись в шестерке. Возьмут сразу или не возьмут. Пропадет сходу жизнь молодая или еще наворочает делов. И страшно ему. И весело сейчас, — думал Лапшин про Жмакина. А что веселого ждет его? Ах, дурак, дурак, парень. Но Лапшин ошибался. Жмакину не было сейчас ни весело, ни страшно. Азарт былых юношеских годов кончился. Нужно было найти хоть кого-нибудь из старых дружков-корешков, напасть на след, встретиться со своим человеком. Но никого тут не обнаружив, он подошел к буфетной стойке и ткнул пальцем в большую стопку «Выпить и уйти». Буфетчик налил. Жмакин поднял стопку почти ко рту и даже немного запрокинул голову. Как вдруг заметил невдалеке нечто страшно знакомое, заметил и тотчас же потерял. Это Лапшин отставил вазу с цветами и вновь спрятался за ней. Пригубив водку, Жмакин поставил стопку на поднос и принялся разглядывать пьяные, красные, возбужденные лица от одного столика к другому. Но то знакомое исчезло. И он, решив, что ошибся, и даже облегченно вздохнув, нащупал сзади себя на подносе стопку и опять было пригубил. Как то знакомое, страшно знакомое, вновь мелькнуло, но уже больше не скрывалось. Он успел заметить бордовые розы и веселые, и насмешливые, и светлые глаза. — Шалишь, мальчик, — думал Лапшин, — сам ко мне придешь. Медленно бледнее Жмакин выпил, наконец, свою водку, закусил маринованным грибом, расплатился и, чувствуя слабость в коленях, пошел к столику с дурацкими розами. У него досталось сил смотреть прямо перед собой, и он глядел вниз. На нечистую скатерть, на пачку дешевых папирос и на бутылку боржома, недопитую до половины. — Ну, садись, Жмакин, — сказал ему негромкий, насмешливый знакомый голос. — Присаживайся. С приездом. Боржомчику налить. Он сел и, наконец, взглянул на Лапшина, ожидая увидеть его живые, полные насмешливого блеска, ярко-голубые глаза, но в них, в самой глубине зрачков. Жмакин увидел поразившее его выражение растерянности и страдания, так несвойственное Лапшину. И лицо Лапшина стало иным, с пепельным оттенком, только во всем облике сохранилась твердость, даже жестокость, как бы отдельная от той муки, которую Жмакин увидел в первые секунды. Сорвался. Тяжело, с напряжением спросил Лапшин. — Что вы? Все еще вглядываясь и не веря себе, произнес Жмакин. — Что вы? Смеетесь? Это у него была такая манера. В разговорах с большим начальством прикидываться простачком, дурачком, польщенным, что с ним шутит. Он уже овладел собой понемногу. Слабость в коленях прошла. Конечно, он правильно сделал, что подошел. Бежать от Лапшина бессмысленно. Да и не могло ему прийти в голову, что Иван Михайлович здесь один, без своих сотрудников. Но только почему он так изменился, этот Лапшин? — Значит, не сорвался? — Что вы? Надо было оттянуть время и придумать. Но что? — Значит, за 5 лет просидел всего 4 месяца. — Что вы? — Так как же? — Гражданин начальник, выдумывай побыстрее. Я оттуда в служебную командировку прибыл. Лапшин, не глядя на него, глядел в стакан, в котором быстро и деловито вскипали пузырьки, и слушал. Жмакин врал. Конечно, Лапшин не мог поверить, да он и не верил, настолько не верил, что даже документов не спросил. «Ах ты, Жмакин, Жмакин!» — сказал он вдруг с растяжкой и небрежностью. «Ах ты, Жмакин!» Несколько секунд они оба глядели друг на друга. «Ах ты, Жмакин!» — повторил Лапшин, но уже с какой-то иной интонацией, и Жмакин не понял, с какой. И они опять помолчали. «Ожогина мы расстреляли», — сказал Лапшин. «И Вольку матроса расстреляли. Слышал?» «Нет, не слышал. На бандитизм пошли ребята. 4 убийства взяли. А начали вроде тебя, с мелочей. Хорошие были ребята, жалко. Это вам-то жалко?» «Мне жалко», — подтвердил Лапшин. «Предупреждал, как тебя. Кончится плохо, мальчики, будем вас расстреливать. Избавим советское общество». Жмакин усмехнулся. «Пожалел Волка отцу. А Волька с Ожогином сявки были?» Серьезно и жестко спросил Лапшин. «Или, Жмакин, ты с ними не поругался, за здорово живешь? Я знаю точно. Ты с ними на бандитизм идти не хотел. Более того, они даже думали, что ты их Бочкову продал». «Я не сука», — сказал Жмакин, — «и не покупайте меня, начальник, на задушевный разговор, не продается». «Глуп ты, Жмакин», — вразумительно, но словно бы даже со стоном в голосе произнес Лапшин и, с трудом опираясь на стол, поднялся. «Глуп», — сердясь на себя добавил он, и Жмакин заметил, что все лицо Лапшина в поту. «Пойдем», — велел он, — «пойдем, я тебя посажу». «Вроде совсем ему худо», — подумал Жмакин, — «помирает, может быть». Но Лапшин не собирался помирать. Сцепив зубы, он вышел вслед за Жмакином на Невский. Дикая боль в затылке и судорожка в плече не отпускали его больше. В голове стучали молотки. Он же плохо соображал, но все-таки шел ровной, спокойной походкой мимо дома книги, мимо аптеки, что на углу Желябова, шаг за шагом, только бы дойти, довести, не упасть. «Гражданин начальник», — сиплым от волнения голосом сказал Жмакин где-то возле плеча Лапшина, — «отпустите меня, я в тюрьме удавлюсь». «У нас в тюрьме нельзя вешаться», — не слыша сам себя, — сказал Лапшин, — «мы запрещаем, повешусь». Уже открылась им обоим площадь из-под сводов арки. Фонари горели через один. В молочном теплом свете среди летящего снега смутно вздымалась колонна, а за нею чернела громада дворца, и небо было видно, сплошная чернота, и автомобили, огибающие площадь, и маленькие фигурки людей. Лапшин вдруг остановился и, словно задумавшись, прислонился плечом к стене. «Отпустите меня, начальничек!» Иван Михайлович молчал, вобрав голову в плечи, и, казалось, вглядывался в Жмакина из-под лакового козырька фуражки. Снежинки садились на его небритую щеку возле уха. «Отпустите!» — крикнул Жмакин. «Я не виноват, что у меня жизнь поломалась. Это вы виноваты, а не я». «Если ты не виноват, то мы тебя освободим». Нажимая на слова, как бы с тяжким трудом, а даже заикаясь, произнес Лапшин: «Разберемся и освободим». «Не можете теперь вы меня освободить!» Не понимая, почему они не идут дальше, и приписывая эту остановку сомнениям Лапшина, горячо заговорил Жмакин: «Не можете. Первый срок я несправедливо получил. Ни за что, ни про что. А потом уже жизнь поломалась, и все пропало к чертовой матери. Вам, пока братья Невзорова не сознаются, ничего не понять. Возьмите их. Труханите, начальник, за что ж мне гибнуть, как собаки? Неправильно поломана моя жизнь. Отпустите, начальник, никто не видел, как вы меня брали, и никаких вам неприятностей не будет. А как вы Невзоровых возьмете, я сам явлюсь, тогда делайте как хотите, хоть вышка, хоть полная катушка. Начальник, я ж человек, тоже, как и вы, как и все. Постой! Негромко кривя лицо сказал Лапшин и вдруг стал сползать, вывертываясь всем своим крупным тяжелым телом и пытаясь удержаться на ногах. Постой! Но удержаться ему не удалось, и Жмакин тоже не смог его удержать. Царапая рукой стену под аркой, Лапшин, немножечко оттолкнувшись от нее и сделав косой шаг, упал навзничь, мучительно скрипя зубами и вытягивая шею. Еще секунду, две, десять, Жмакин, забыв о себе, пытался ему помочь. Потом он понял, что одному не справиться. Уже собралась толпа вокруг, уже кто-то посетовал насчет пьянства, кто-то назвал Ивана Михайловича эпилептиком. Жмакин все пытался поднять его, не смог. Но, почувствовав под рукой в нагрудном кармане пистолет, быстро вытащил его и сунул себе в карман. Все было кончено, он мог уходить и, крикнув в толпу, «Я за скорой помощью!» Побежал на площадь мимо знакомых подъездов, побежал, все ускоряя шаг, и чувствую себя небывало, неизмеримо, неслыханно, нечеловечески свободным. И вдруг остановился. Ведь никто не пойдет больше за скорой помощью, потому что он сказал, будто пошел за ней. И пистолет... Низкое окно с большой полуоткрытой форточкой было чуть позади него. Он пробежал дежурного, уходя от Лапшина. И мгновенно, как короткие голубые молнии, стали бить, сечь, вонзаться в него мысли. Обокрал своих, ватник, валенки. Обокрал геологов, обокрал летчика. И теперь, так кто же он теперь? Не о Лапшине он думал. Не о его жизни и смерти, а о себе. Только о том, как же он станет теперь жить, Алешка Жмакин, совершив эту последнюю подлость. И только тогда предстал перед ним Лапшин, тот, о котором все варье во всех тюрьмах всегда говорилось с уважением, попасться к которому считалось удачей, побеседовать с которым о жизни едва ли не счастье. Еще минута прошла, прежде чем Жмакин решился. Потом резко повернул, широко распахнул форточку и крикнул в большую комнату дежурного, туда, откуда оперативники вызывали машины. — Под аркой! Лапшин помирает! Вот его пистолет! Быстрее к нему! Вы растетехи! Так вашу и так еще раз! Так! Кто-то выскочил, грохнула дверь, но Жмакин уже бежал. Он помнил, как упал пистолет в комнате дежурного, как там повскакали люди и убегал, не ожидая от них ничего хорошего, не понимая, что никто за ним не побежит, потому что никому не придет в голову, что беглый вор Жмакин украл лапшинский пистолет. Именно он, Жмакин, сообщил об умирающем Лапшине. Он бежал, чувствуя всем своим измученным, истерзанным существом, что в него целится, что сейчас, вот сейчас будут стрелять, убьют непременно, убьют, и все шаги возле капеллы, и дальше по Машкову переулку, еще дальше по набережной, казались ему шагами преследователей. Только возле памятника Суворову он отдышался. Свобода! — думал он, тяжело шагая над замерзшей Невой. — Свобода! Может, и лучше было бы сидеть за Лапшиным, чем эдакая воля. Злоба поднималась в нем. Опять он сделал глупость, не рассчитал. Остаться бы возле захворавшего Лапшина, ведь не помер же он. Передать его ребятам пистолет. Сказать что-нибудь слезливое, вроде того, что он не мог покинуть товарища Лапшина с его именным оружием, разве не помогло бы? Конечно, помогло бы. Непременно. Потом бы зачлось такой случай. А он ушел, Ушел, и черт его знает, что еще обрушится на него впоследствии, какой срок и сколько довесят за совокупность. Сколько б ни довесили, сейчас он сам себе хозяин. И, остановившись, Жмакин посмотрел на Петроградскую сторону. Фонари еще горели, но во всех домах окна были темными. Во всем городе, во всем огромном городе никто не ждал его этой темной ночью, и рестораны были закрыты. Даже выпить нельзя после всего происшедшего. И негде лечь, некому пожаловаться, некому сказать. Я устал.